Глава 13. «Запрись! На балконе, неважно! Кричи! Я сейчас!» В панике сбрасываю звонок, дрожащими пальцами набираю номер полиции. Нетерпеливо подношу телефон к уху, а сама бегу от подъезда в сторону дома Каммы. Она живет здесь, недалеко, в соседнем квартале. Ждать такси, терять время. Гудки прерываются. «Пожалуйста! На девушку напали!» Меня слышит, наверное, вся улица. Я горланю, как черт знает кто. Не знаю, куда выплеснуть эмоции. Диктую адрес, но вместо утешительных слов «выезжаем» я слышу устало. Ты смотри, никак не уймется. Уже 10-й вызов от шутников с того адреса. И все голоса разные. И все, обрывается. Какого черта? Я звоню еще раз на ходу. Слышу только пищащие звуки. Они скинули трубку опять и уже не берут. Чертова полиция! Сжимаю телефон в руках. Продолжаю бежать, пока ветер хлестко бьет по лицу. Легкие горят, как и горло. Дыхалка сбивается, но я продолжаю бежать. Только бы оказаться на месте вовремя. По пути звоню тете, недоступно. Но почему именно в этот момент? Хотя она явно не успеет, живет совсем в другой стране. И я снова не понимаю, как, но оказываюсь в очередном дерьме. Паника стучит в ушах, пока я бегаю прохожих на ночной улице. Я продрогла до костей. Выбежать в прохладную погоду в одних джинсовых шортах, майке и легкой куртке надо уметь. Но ни холод, ни тем более больные мышцы на ногах и сбившаяся дыхалка не останавливают. Мне осталось пару домов. Каких-то пару домов. 5 минут тянутся как вечность, сердце перестает биться, стоит мне завернуть во дворы, я без сил. Но они тут же появляются, когда я вижу около подъезда знакомую машину. Отчетливые очертания человека, который продолжает портить мне жизнь. Я останавливаюсь, перевожу дыхание. Я знаю, что сейчас по его приказу с моей сестрой может случиться нечто ужасное. Неужели? Он решил притворить в жизнь второй пункт, если я не выплачу ему деньги. Отправить нас отрабатывать. Что он там говорил сегодня у клиники? Что-то твердил. Насчет чего? Камы? Господи, нет! Я, не веря в происходящее, срываюсь с места. Не знаю, каким чудом подлетаю к Рихтеру, опуская ладони на его грудь и со злостью толкая. Только вот толку ноль. Стоит, опираясь в автомобиль, который и не дал бы ему упасть. «Да что ты творишь?» — истошно кричу. «Тебе не надоело? Может, хватит? Тебе мало? Что ты еще хочешь?» Я не вижу, что перед глазами. Мутный силуэт мужчины, которого бью по груди слабыми руками. Раз за разом, кулаком, куда угодно, не целясь. Только бы остановить его, сделать так, чтобы он перестал все это творить. Он с легкостью перехватывает мои ладони, держит за запястье, но не сжимает силы. Я поднимаю на него заплаканные глаза. Сколько можно? Я хочу, чтобы это все поскорее закончилось. Он ведь и так забирает клинику, пусть, но пусть оставит мою сестру в покое. Она ведь не виновата в том, что все деньги кто-то украл. Меня внезапно осеняет. Я поднимаю заплаканные глаза вверх на бесстрастное лицо. «Это ты, да?» Еле говорю дрожащим шепотом. «Нанял тех бандитов. Понял, что я всю сумму собрала». Во рту пересыхает. «И поэтому сказал забрать у меня деньги». Мне становится плохо от одной только обиды. Он играет нечестно. «Нет», — отрезает. «Не знаю, о чем ты говоришь. Даже если бы ты собрала деньги, это не решило бы твоих проблем». «Что?» Я непонимающе смотрю на него. Кажется, ослышалась. Но длинные пальцы пропадают в запястье. Одна из ладоней перемещается мне на щеку. Я недовольно шиплю, когда большой палец проходит по синяку. Резкий порыв отстраниться от него ударяет по мыслям. «Опасность!» Вот что кричит мой мозг. Но я не могу сделать и шага назад. Вторая рука обвивает талию. Рихтер притягивает меня к себе одним рывком, печатывает свое твердое тело. И хоть в голове он у меня и обычная ледышка, но от его тела исходит нереальный жар. «От меня так просто не уходит, Виолетта!» — летит в ответ. «И ты заплатишь за все. За то, что обманула, за то, что отвлекла, разогрела и потом еще и не дала. Я потерял из-за тебя много денег, намного больше, чем ты думаешь. Тебе повезло, что тогда я был добрым и сказал тебе цену в 3 раза меньше. Но это ведь не мои проблемы. Я все же отстраняюсь, вырываюсь из его хватки, пытаюсь... Он все равно держит цепко, но сейчас хотя бы не вплотную. И я бы все тебе вернула, если бы не...» Я опять тихо всхлипываю, понимая, что все нехорошее последнее время творится только со мной. «Те подонки! Я собрала, все собрала!» Горло душит от обиды, еле выговариваю эти слова. «Но они забрали!» Он нажимает большим пальцем на синяк. Сам понимает, чем наградили меня воры, когда уходили. «Но это не мои проблемы», — отвечает легко. А меня прорывает. Пока мы говорим, неизвестно, что в этот момент делают с моей сестрой, но я уверена, все это устроил он. «Пожалуйста, дай мне еще время. Я сделаю все, что ты попросишь. Неделя, я все верну!» Сама рыдаю, прошу дать мне отсрочку, но понимаю, что у меня ничего нет, ни копейки. Я готова рухнуть на колени, заплакать еще сильнее Я всего лишь хочу счастья, семьи. У меня ее никогда не было. Нет, она была, но... Мне не хватает ее в моей сознательной жизни. И да, не хочу, чтобы мои близкие страдали. Они все, что у меня есть. Что ты хочешь взамен? Что, мести? Так ты уже... Денег? Догадайся, безапелляционно. Я не знаю, правда, не знаю. Бегаю растерянным взглядом по спокойно вздымающейся от его дыхания груди. Поднимаю на него взгляд, секунда, и меня обдает самым настоящим льдом, словно покрываюсь толстой корочкой. Скажем так. Я напрягаюсь, пальцы водят по щеке, обжигают, парализуют. Тело твое хочу. Отрабатывать? В мыслях сумбур. Зачем ему мое тело? В порнуху ни за что? Нет, пожалуйста. Время вышло. Смотрит ледяным взором сверху вниз. Даже не дослушивает, растаптывает меня в пух и прах. Надоело. Я дал тебе достаточно времени. Завтра ты лишишься клиники. А твоя сестра... Шум появляется в ушах. Стой! Перебиваю. Прошу, не трогай их. Они ни в чем не виноваты. Это настоящий крик отчаяния. Нет, нет, нет. Это все не они. Почему страдают они? Это все Келлер. Его глупые условия, тупая встреча. Это все он. Вот пусть... Я не знаю, что делать. Как переубедить его? Поднимаю глаза, полные слез на его лицо. Он ничего не чувствует. Перед ним рыдает девушка, он даже не шевелится. Взгляд неосознанно хватается за окно, принадлежащее сестре. Я помню, как смотрела с кухни прямо сюда, когда детки кидали мячики, играли в классики, рисовали мелом на асфальте. И сейчас я вижу там Кам, упирается ладонями в стекло, открывает беззвучно рот, пока неизвестный мужик хватает ее за волосы, дергает на себя. А в ее глазах отчаяние, страх, мольба о помощи. Я открываю рот, не зная, что и вымолвить, перевожу взгляд на Рихтера. Смотрю на него стеклянными глазами и широко открытым ртом. И понимаю, что пока мы тут стоим, Кама... Хорошо. Выдавливаю себя. Я больше не знаю, что делать. Поэтому иду на безрассудство, хватаюсь за последнюю соломинку надежды. Возьми меня. Выдыхаю, если он так хочет. Я сделаю. Если он так хочет, я сделаю. В долг.